Анна Сафина. Законная семья прокурора Драконыча. Озвучивает Ира Лав. Глава первая. «Тебе нужна семья, Егор». Прозвучал безапелляционный голос Толи. Поправил галстук и выразительно глянул на друга. «Зачем толдычить одно и то же, будто я сам не понимаю? Чай не тупой. Иначе не занимал бы кресло главного прокурора Северо-Западного административного округа столицы». «Понял я, понял. Ты у нас отныне закоренелый холостяк». Неделю назад стукнулся ракет, и я вроде как понимал, семья нужна, да и против детей как таковых не был. Но семейной жизни нахлебался. Больше не тянет. Бывшая жена Рената отбила все желание напрочь. Укатила 3 месяца назад заезжим актеришкой покорять кинематограф. И 3 года брака у коту под хвост. Оставила после себя горечь и неприятный осадок разочарования. Голову посыпать пеплом и рвать на себе рубашку от страданий не хотелось. Ведь я не малолетний пацан, сохнущий по девке, но за годы брака прикипел к ней. Все же совместный быт, одинаковый, как мне казалось, предпочтения и привычки. Ошибался. Воздух после ее ухода, конечно, стал чище. Но Толя напомнил о том, о чем я малость позабыл. Ужин у генерала уже в эту субботу. А ты заявил +1. Знаешь же, что если заявишься один, звездочек на погонах тебе не видать. Один уже был такой шустрый, помнишь? Еще б не помнить. Там Илья на бобёр под зад мешалкой отправил в провинцию пыльную документацию разбирать. А на его законное место поставил увольня Гозина, зато женатого. Где, спрашивается, справедливость? Вот не понимаю я, какая связь между штампом в паспорте и исполнением служебных обязанностей. Я таких штампов могу нарисовать хоть 10. «Так возьми и нарисуй», — хмыкнул друг, выглядя чертовски довольным собой, будто сам метит на повышение. «Не понимаю я тебя сегодня, Толя. Загадками говоришь. Думаешь, у меня есть время на это? Или предлагаешь и жену мне нарисовать вместе со штампом? Почему нарисовать? Пожалуй, он плечами. Найми какую-нибудь актрису. Или ты планируешь найти настоящую невесту к приему у бобра? Ты, конечно, у нас мужик видный. Любая согласится, если что». «Актрису?» Поморщился, аж перекорёжило всего. «Была у меня уже одна актриса. По горло хватило». Жестом показал, насколько меня достала жизнь с актрисой погорелого театра. Сама Рената никогда не играла ни в кино, ни в театре. Разве что в своих мечтах. Но мнила себя богемной дамой и ценительницей искусства, близкой к театральным кругам. «Да я тебе толкую, чтобы ты с какой-нибудь бабой договорился. Пусть сыграет роль твоей невесты. Жениться рановато, ведь ты только развелся. Бобру не понравится». «Слушай, ну, несерьезный уже разговор пошел. Я не клоун, чтобы цирковое представление устраивать. Развелся с женой, с кем не бывает. Пойду один, нормально все будет. Никого я нанимать не хочу, ты сдурел? А если кто проболтается из причастных? Тайная Толя всегда становится явным». «Да я только помочь хотел, как знаешь, Егор». Вроде даже как-то обиделся он, прям как баба. «Я твою помощь ценю», — сказал ему откровенно. «В наших кругах такая дружба, как у нас с ним, — редкость. Да еще и без зависти. Хотя нам с Анисимовым делить нечего. Начальник следственного комитета по округу на дороге не валяется. Особенно толковый. И с лучшей раскрываемостью по городу. Мы даже по долгу службы особенно не пересекаемся. Но не хочу изображать того, чего нет». «Попробуй его переубедить на приеме. Без жены как раз и лучше исполнять свои служебные обязанности. Никто не отвлекает». «Тут не поспоришь. Но бобер по себе судит. У него большая семья. 3 детей и уже 6 внуков». Поморщился, но больную мозоль давит. «Дети». Рената все откладывала. Просила дать время поправить здоровье. Не хотела, видимо, рожать. От меня. «Все, кончай стропалить меня». «Поехали уже. Довлатов опять в своих бумажках, наверное, закопался. Не оторвать». Отделение полиции нашего района, в котором работал наш друг, находилось как раз возле бара, куда мы планировали забуриться после. Так что Анисимов не бурчал и не действовал мне на нервы, как обычно. Показали корочки на проходной и прошли внутрь. Здороваюсь попутно с коллегами. Поднялись по лестнице на 2-й этаж, хотя друг порывался прокатиться на лифте. Совсем разленился, заимев подчиненных, уже и жиры растрясти ему лень. «Здесь подождем, кражу оформляет». Кивнул Анисимов, успевший первым заглянуть в кабинет друга. «Раз, в общем, сидит, значит, допрашивает кого-то». Перебросились парой фраз в ожидании Довлатова, и в этот момент шел Державин, однокурсник по академии, а ныне начальник РОВД. Кивнул и вдруг остановился, посмотрел вниз. Не сразу заметил, что взгляд его направлен на девочку лет 3-4. Он дернул девочку за растрепанную косу и улыбнулся. «Твоя, что ли? Где прятал? Копия. Потом расскажешь, тороплюсь. Экий ты шустрый». Державин прошел дальше мимо нас к выходу, а вот Анисимов задумчивым видом перевел взгляд с меня на эту мелочь, которая стояла и смотрела на меня снизу вверх, открыв рот. «Мы с тобой 20 лет знакомы». Процедил, раздражаясь, что он, зная меня столько лет, мог поверить в этот бред. «Я всегда слежу за контрацепцией и бывшими пассиями сразу после расставания. Я настолько безответственный, чтобы плодить детей с ничего не значащими для меня женщинами. Родители, конечно, требуют внуков, но стоит признать, с детьми у меня контакта нет. Никакого. Они в одной реальности, я в другой. Как две непересекающиеся параллельные линии». «Рот закрой, муха залетит», — пробурчал девчонке. Рот она не прикрыла, а вот реветь белугой начала моментально. Почесал затылок, не зная, как успокоить этот раздражающий рев. «Да уж, надеюсь, генерал своих внуков на прием не приведет, иначе звезд на погонах тебе не видать. Последние сорвут, как пить дать». Усмехнулся Анисимов и присел на корточки. «Ну-ка, детка, ты откуда такая красивая? Пойдем найдем твою маму». Девчонка сразу перестала плакать. Ни слезинки не выдавила больше из себя. Прищурился. «Такая маленькая, а уже актриса. В гены им тягу к манипуляциям внедряют, что ли?» «Тям!» Страдальчески шмыгнув носом, протянула палец в сторону кабинета. Того самого, в котором Довлатов допрашивал воровку. «Алена». Опер перевел взгляд с меня на Катюшку и обратно. Строго так смотрел осуждающий. Племяшка жалась ко мне, ища защиты, а мне было стыдно. За то, что не могу ее ни прокормить, ни защитить. За то, что попались. «Петрович, когда ОПЕК подъедет?» — гаркнул опер мужику за соседним столом. Тот поднял свое одутловатое красное лицо и сощурился. «Сказали, через полчаса будут», — ответил со скучающим выражением лица. Сразу стало ясно, что им до нас дела нет. Рядовая ситуация. И тут до меня дошли его слова. «Какая опека?» — подорвалась с места, таращась на флегматичного опера. «А есть варианты?» — поднял он брови. «Обычная опека. Девчонку оформлять будем. Тебя до выяснения обстоятельств в СИЗО. А ребенка пока временно разместят в приюте. Таков порядок». Катюшка хоть толком и не понимала, о чем мы говорим, но прижалась ко мне сильнее. Испугалась малышка. Несмышленная еще, а сердцем чует недоброе. Что ее у меня отнять могут. А у нас нет никого дороже друг друга. «Не надо опеку. Давайте тут разбираться». Посмотрела на сурового мужика умоляюще. «У меня же ее заберут». «И правильно сделают. Негоже ребенку с воровкой таскаться». «Я не воровка». «Девушка». Вздохнул он тяжко и поглядел даже вроде как с сочувствием. Но я знала, что жалости от представителя закона не добьюсь. «Поверьте, ребенку будет лучше под присмотром взрослых». «Я взрослая». «Нормальных взрослых, которые не учат девочку воровать». «Я не учила. Мы просто хотели есть». Жалко оправдывалась я, тут же осознавая свою глупость, когда мужчина издал очередной вздох и посмотрел в документы, не комментируя, только снова покосился на дверь в ожидании людей, которым с радостью нас передаст. «А нам нельзя с опекой пересекаться. У меня Катюшку сразу же заберут, и больше я ее не увижу». На глаза навернулись слезы, от отчаяния захотелось кинуться к сотруднику полиции и умолять о снисхождении. «Знала б я, что это поможет, так бы и сделала». «Знаете же, что в супермаркете камеры», — заговорил мужчина, перебирая очередную стопку документов, занес какие-то данные в компьютер. «На что надеялись?» «Отвечать не нужно». Видя, что я подрываюсь что-то сказать, прервал меня. «Как вы до жизни дошли такой? Неужели ему интересно?» Вроде в умных глазах действительно скользили сочувствие и интерес. Но я настолько привыкла к жестокости этого мира, что не готова доверять, даже если мне протягивают руку помощи. Сжала губы и молчала. «А можно пипи?» — прошептала на ушко Катюшка и характерно поёрзала на жестокой сидушке. «Ребёнку в туалет можно?» «Пусть идет. «Но она не справится сама». Удивленно посмотрела на мужчину, он ответил таким же взглядом. «Знаю я вас, умников. Сбежать, думаете? Не выйдет. Пусть сама идет. Володь, проводи». Буркнул опер толстяку, который недовольно поднялся с места и медленно зашагал к выходу. «Котенок, иди с дядей, он тебе покажет, где сделать пипи». Погладила я ее по голове. «Боюсь, я хочу с тобой», — моргнула Катя, как кукла, и прижалась ко мне. «Нельзя. Я должна тут сидеть, поговорить с дядей, чтобы нас отпустили». Малышка, кивнув, соскочила с жесткого стула и в припрыжку понеслась вперед, обгоняя увольня, что ее сопровождал. Я с тревогой посмотрела им вслед, а потом обратила взор на опера. «А теперь серьезно. Посмотрел он на меня. Ты почему чужим именем представилась?» Повернул ко мне экран со строчками какой-то таблицы. «Шолохова Ирина Валерьевна, названного тобой года рождения, числится умершей. Долго думала. Сглотнула вязкий комок желчи. Отпираться больше не получится. Это моя сестра. И она умерла. За Катюшкой только я присматриваю. У нее больше нет никого». «Официально она твоя племянница? А еще у законной представители есть? Кто ее отец? Тебе самой сколько лет?» Вопросы были закономерные и простые, но ответить на них мне было сложно. И больно. До пекла в груди. Как в одно предложение вместить всю нашу жизнь? По лицу опера видела, что ему неинтересны подробности. Но спросил он для протокола и ждал. Вздернул бровь в нетерпении, постукивая ручкой по столу. Это еще больше нервировало. «Я сестра официальная, то есть настоящая, была». Мужчина напротив тяжело вздохнул и раздраженно отбросил ручку. В этот момент я услышала приглушенные голоса в коридоре и отвлеклась. Прислушалась и от чего-то занервничала. «Точно, это Катюшка плачет. Неужели опека приехал раньше?» Вскочила и распахнула наружу дверь, готовая вгрызаться в них до крови. «Но племешку не отдам. Она ранимая девочка и не выдержит ни дня в детском доме». «Да заткни ты уже эту замухрышку. Или отведи к ее нерадивой мамаше, и дело с концом. Понарожают и не смотрят». Услышала сначала мужской ворчливый голос, а затем вывалилась наружу. «Отойдите от моего ребенка!» Закричала, увидев возле нее двух здоровенных мужиков. Кинулась к Катюшке и прижала ее к себе, гладя по волосам и успокаивая. Сзади что-то рычал подоспевший опер, но я не обратила внимания и медленно заскользила взглядом вверх. И моментально застыла, пригвожденная к месту темным злым взглядом самого высокого мужика, того, который кричал на Катюшу. Он же смотрел на меня сверху вниз, уничижительно, с презрением. Так смотрит на букашку, которой брезгуют даже раздавить. Сглотнула и опустила взгляд, натыкаясь на все еще заплаканное лицо Катюши. «Котенок, ну ты чего?» Упала перед ней на колени, не заботясь о том, что коленкам больно и пол грязный. Утерла слезы Катюшки. «Не надо плакать, все хорошо. Дяди тебя не обидят». Бросила взгляд на двух громил, что стоят и не уходят. «Вот чего уставились? Бесплатное цирковое представление мы для них, что ли?» Как язык повернулся назвать Катю замухрышкой. «Да, у нас нет денег на нормальную одежду. Да даже на еду нет. А этот, сноб чванливый со своей наглой рожей, смеет высказывать нам свое фи». «Следить за ребенком надо лучше, тогда и успокаивать не придется». Проговорил поучительным тоном, словно я из тех мамаш, у которых дети при живых родителях бродяжничают. Стиснула челюсти, ведь от истины это было недалеко. «Но это не наша вина. Не наша. Не моя». «Так это вроде РОВД, а не притон. Работать лучше не думали? Ваш сотрудник мою дочку в туалет должен был отвезти, и что-то его не видно нигде». Иронично окинула я взглядом коридор. «Мы здесь и не работаем». Усмехнулся он нагло и глянул равнодушно. «Мужчина на меня обычно по-другому реагирует. Это неожиданно задело». Я опустила глаза, чтобы не выдать своих мыслей. «Разберемся, гражданочка». Раздался сзади голос опера. «Цел ребенок, хватит уже с ней сюсюкаться. У меня времени в обрез. Идемте в кабинет, оформлять вас будем». Мужчины поздоровались и улыбнулись, словно нас тут нет. И от этого стало не по себе. Будто я смотрела через стекло на другую, более сытую, полную власти жизнь. Положила ладони на это стекло и прилипла к нему, не в силах разбить. Между нами пропасть. «За что?» Кивнул на меня вдруг второй мужик. На нем тоже был надет дорогой костюм, но серого цвета. Золотые запонки на рукавах, ослабленный на шее темно-бордовый галстук и явно дорогие часы на запястье, но спортивные кроссовки, небрежно торчащие волосы и теплый взгляд производили впечатление не злого человека. В противовес ему грубиян был одет с иголочки. Короткий ежик, холодный взгляд вкупе с тугим синим галстуком и черными идеально начищенными туфлями создавали впечатление приличного человека. Но каждый раз, когда он открывал рот, оттуда вылетали жесткие рубленые фразы и непозволительная грубость. Поразительный контраст. Еду воровала. В этот момент я ощутила на себе ироничный взгляд того сноба. Не решилась посмотреть на него в ответ. Уверена, весь его вид так и кричит. что он был прав, считая нас замухрышками. «Так, это вы, бродяги?» — раздался сверху командирский тон, и я, подняв взгляд, обнаружила рядом внушительной комплекции женщину с большой грудью, втиснутую в фиолетовый пиджак, шапкой рыжих кудрявых волос и широким жабьим ртом. Настоящая жаба. Злая ведьма из детской сказки. И пришла она явно по нашу душу. «Мы не бродяги». Вскинула я подбородок и быстро встала в желание оказаться с ней на одном уровне. Но куда там? Жаба была просто огромная. «А повышать голос на меня не надо», — грубо ответила она, и полное пренебрежение взгляд пополз по мне, потом по Катюшке. В глазах жабы читался наш приговор. «Иди сюда, девочка. Тебя как зовут?» Племяшка не ответила, только продолжала жаться к моей ноге. А я держала ее крепко, насколько могла. «Если попытаются оторвать, не дамся. Ни за что не отпущу от себя Катюшку. Я за нее драться готова. Она не пойдет. Она со мной будет. Если заберете, то только со мной». «Ну вы тут не сцены-то не устраивайте, гражданка!» — посоветовала мне жаба, воздевая глаза к потолку. «Этого мне только не хватало. Я ж все равно ее заберу. А тебя надо будет, на место мы быстро поставим. Давно в КПЗ не сидела? Мужчины, а мы чего тут стоим?» Повернулась она к невольным свидетелям нашего с ней противостояния. «Как такому человеку поручили в опеке работать? Это же надзирательница тюремного карцера». «КПЗ?» — повторила вдруг за теткой Катюшка, по-детски непосредственно, но с заметным испугом. Она кивнула на дядек, которые продолжали смотреть на нас. «То поясяйся, вилтухаи? Мама нас в тюрьму посадит?» В голосе племяшки звучал страх, а из глаз моментально потекли градом слезы. В груди расцвела ненависть к тому охраннику супермаркета, который не сдерживался в выражениях при Катюшке. В красках расписывал, что нас ждет тюрьма, и закончим мы в колонии для рецидивистов. Я сейчас, а племяшка следом по наклонной пойдет после детдома. «Понимаю, это его работа — ловить преступников. Но ему же не доплачивают за словесный понос. Может, сдержись я и не вступи с ним в перепалку, он бы смягчился и не стал вызывать полицию. Но не могла я позволить ему так гнусно относиться к моей Катюше. Она ведь маленькая. Все слышит и запоминает». «Вертухаями нас еще никто не называл», — усмехнулся вдруг добряк. «Вертухаи», — зловеще прошептала женщина, — а я застыла, слыша, как в мозгах тетки из опеки медленно двигаются шестеренки. «Так вы у нас не единожды сидевшая уже. Другое дело. А ну быстро отпустите ребенка!» Катюша от этого громогласного ора заревела еще сильнее. Я же выдвинулась вперед, прикрывая ее своим тщедушным телом, и крепко прижала к себе. «Только через мой труп!» Прорычала и внешне напоминала тигрицу, но внутри вся дрожала. Хотелось последовать примеру племяшки и расплакаться навзрыд, ища чужой поддержки и крепкого плеча рядом. Но мы в этом мире одни и совершенно никому не нужны. «Запрос принят!» Прозвучал вдруг сзади разозленный голос опера, а затем меня будто ребром ладони ударили по шее. Боль прострелила сразу, я согнулась пополам. Катюшу же потянули на выход, безжалостно отцепляя ее пальцы от моей джинсовой куртки. А я не могла пошевелиться и лишь молча смотрела, как ее крохотное тельце с силой отрывают от меня. Прозвучал треск ткани. В ее ладошке осталась металлическая пуговица, и пока ее поднимали на руки, она прижимала ее к груди так, будто это истинное сокровище. Сердце разрывалось на части при виде этой картины, агонизировало в муках. «Поосторожнее нельзя было, она все-таки девчушка совсем». Осудил опера бугай добряк. Можно было просто поговорить. Оказывало сопротивление при задержании и препятствовало работе сотрудников опеки. Проговорил тот отрывисто канцелярскими фразами. Вот значит как. Слабо усмехнулся. Уже и в преступники записали. «Мама!» Прокричала сопротивляющаяся Катюша, вырываясь из лап тетки ко мне. Но я не могла пошевелиться конечностями и осела на пол. Меня грубо подхватили за подмышки и, не церемонясь, потащили куда-то по коридору. Нехотя закрыла глаза, но успела заметить, как на штанишках Катюши расплывается мокрое пятно. Последнее, что я услышала, заставило меня взорваться паникой. «Готов ребенок, Егор. Дело тебе предлагаю».